Глава 21. Сплоченность слуг. Кенни вышел из игрального дома, довольно поглаживая кольцо. Сегодня он заработал 200 лазурных монет, что эквивалентно двум золотым. Не так много, но ведь это только начало. Он поднял голову, посмотрел на вечернее небо. На внутреннем рынке было довольно шумно. Взрослые активно торговались, дети смеялись и бегали друг за другом. Позади, из игрального дома, раздавался неумолкающий шум азартных пронариев. «Тебе надо собственную колоду собрать!» Кенни подошел воодушевленный Варпуний. «Я могу тебе подсказать, каких праночервей лучше использовать!» «Пока нет лишних денег», — ответил Кенни. «Но, думаю, скоро и правда начну собирать колоду». «Не забудь позвать меня!» — потребовал Варпуний. «Знаешь, какой я эксперт в игре червя?» «Ладно, позову». На выходе из внутреннего рынка Кенни попрощался с Варпунием. Но пошел он не домой. Кенни возвращался к дому Хреда. Найдя укромное место, он вытащил из кольца черный плащ с капюшоном и надел его, полностью скрывая себя. После чего вышел с базы каравана и заскользил в сторону нужного района. Ира работала навигатором. «Чувствую эмоции двух пронариев дальше по улице. Идут сюда, скорее всего, патрульные или гости из другой деревни». Кенни спрятался в чужом дворе и дождался, пока двое стражников пройдут мимо. Затем он продолжил свой путь. Незаметно Кенни добрался до дома Хреда и негромко постучал в дверь. «Кто?» — раздался подозрительный голос девочки. «Это я». Дверь приоткрылась. Показался маленький глаз. Кенни приподнял капюшон, и девочка его узнала. Она открыла дверь, и Кенни прошмыгнул внутрь. «Господин!» — старик поклонился. «Хред, иди сюда!» Кенни оглядел отца Хреда. Он выглядел неплохо. Целебные таблетки и отвары крайне эффективно действуют на обычных людей. Все следы побоев исчезли. «Господин!» Из соседней комнаты вышел Хред и глубоко поклонился, незаметно вытирая рукавом глаза от слез. «Спасибо вам!» «Скорее всего, тебя ищут из-за меня», — хмуро сказал Кенни. «Вам всем лучше покинуть деревню. Я поищу способ, как это сделать». «Спасибо вам!» Старик снова поклонился. «А зачем вы искали Хреда?» — проницательно спросила девочка. «Уже не важно», — покачал головой Кенни. «Если вам что-то нужно, вы только скажите», — горячо заговорил Хред. «Я знаком со многими слугами, как и мой отец. Если не смогу сделать, я сделаю другие». Кенни оценивающе посмотрел на него. «Думаю, стоит принять его предложение», — посоветовала Ира. «Сами мы вряд ли справимся». «Мне нужен график патрулирования улиц», — признался Кенни. «Особенно мне важно знать ситуацию в квартале Мураши и на кладбище. Особенно на кладбище, в плантации праночервей». «Господин, мой младший брат работает на кладбище, в плантации праночервей», — взбодрился старик. «Я попрошу его все разузнать». «Насчет патрулирования тоже не беспокойтесь», — заверил Хред. «У нас много знакомых, мы все узнаем». «Держите». Кенни положил кошель с выигрышем из игрального дома. «Тут 200 лазурных. Заплатите тем, кто будет доставать информацию. Позже я принесу еще». «Это не обязательно», — покачал головой старик. «Хватит нашей просьбы. Мы каста слуг, самая распространенная в деревне. Мы держимся друг друга и помогаем. Слуги нужны всем», — отозвался Хред. «Торговцам, ремесленникам, пронариям. Мы в каждом доме». Кенни стало слегка неуютно. Он вдруг представил всю касту слуг как огромную паутину, что покрыла всю деревню. «Я не думала, что у них такая сплоченность», — пробормотала Ира. «Это удивительно». «Деньги все равно оставьте». Кенни поправил свой плащ и накинул капюшон. «Я пошел. Сильно не рискуйте». «Спасибо вам за все». Хред и его отец поклонились. Даже девочка повторила за ними. Кенни поспешил выйти из дома. Смущает такое отношение. «Сейчас в деревне полно людей из других деревень», — говорила Ира. «Нам будет несложно найти тех, кто за небольшую плату согласится отвезти семью Хреда в другую деревню. Кенни согласно кивнул. «Ты в мир духов?» «Да, буду учиться летать и попробую первую призрачную искру поглотить». «Я тоже в мир духов. С Титлом пойдем на охоту. Полик так и не зашел. Волнуюсь за него». «Может, он занят?» «Он упоминал, что у его отца проблемы. Кто-то хочет забрать его плантацию духовной травы». Кенни не был удивлен. В Триграмме сильный пожирал слабого. Тут не было места для сострадания. Прибыв домой, Кенни вошел в мир духов и под защитой Люции поглотил одну из призрачных искр. Ничего особенного не ощутил. Шевельнулось что-то внутри, неосязаемое, не более. Из 10 искр на чутье и опыт приходилось по 3, на мудрость и волю — по 2. Кенни решил, что будет каждый день поглощать по 1 искре. После он начал свои тренировки по освоению полета. Получалось пока неважно, под пристальным взглядом Люции Кенни взлетал и падал, взлетал и падал. Но он не унывал и продолжал свои попытки, понимая, что пройдет не одна неделя, пока он научится летать. На следующий день, рано утром, Кенни отправился на урок к Фурухмину. Так начали проходить его дни. Кенни был сосредоточен на своих тренировках. Он зарабатывал деньги в игре червя и вместе с Кластером и Фластрой обсуждал план проникновения в плантацию праночервей. Фластра узнала, что ей понадобится минимум 3 недели, чтобы захватить контроль над своим первым зверем. Поэтому она приняла предложение Кенни и взяла у него искру капитана, в ответ заочно отдавая ему 2-го мифического праночервя. Кенни понимал, что они делят шкуру неубитого медведя, но подсознательно, только получив розовую искру капитана, он думал о том, чтобы отдать ее Фластре. Просто так подарить настолько дорогой подарок он не мог. Это как минимум странно, а вот обменять на полезный ресурс почему бы и нет. Спустя неделю после начала обучения у Фурухмина Кенни наконец-то встретился с Марианеллой. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила она. Оба сидели на лавке в недавно объединенном дворе 2 домов. «Лохрашин снова заговорил со мной», — начал Кенни. «Он рассказал о местоположении своего 2-го тайника. Марианелла напряглась. Тайник находится в городе Золотого Камня. Лохрамин сказал мне следовать туда. Церковь собирает в этом городе всех потомков 3-го святого. Когда я прибуду, мне во всем поможет его верный помощник, архиепископ Клавдийский». Марианелла остро взглянула на Кенни. Она чувствовала, что он в основном говорит правду. «Где конкретно тайник?» — спросила она. Кенни хмыкнул. «Я хоть и маленький, но не глупый. Если скажу, вы его себе заберете». «В тайнике могут быть вещи, которые навредят тебе», — предупредила Марианелла. «Это мои проблемы», — равнодушно пожал плечами Кенни. «Ладно, зачем ты рассказал мне о словах его, если не собираешься сотрудничать?» — холодно поинтересовалась Марианелла. «Когда я попаду в город Золотого Камня, меня под защиту возьмет архиепископ Клавдийский. Скорее всего, он сильный маршал. Я не хочу, чтобы мои действия контролировал этот человек». «Архиепископами становятся великие генералы», — задумчиво сказала Марианелла. «Маршалам даруют сан кардинала». «Может, он скрывает свою силу», — предположил Кенни. Марианелла поднялась с лавки, внимательно посмотрела на Кенни и ушла в свой дом. «Вроде все прошло хорошо», — устало сказала Ира. За последнюю неделю Полик так и не появился. Ира беспокоилась о нем. К тому же боевая сила группы сильно упала, каждая вылазка оказывалась опаснее предыдущей. А найти нового адекватного напарника пока не получалось. «Будем наблюдать», — проворчал Кенни, вставая. Он посмотрел на небо. Поздний вечер, приближается ночь. Самое время, чтобы кое-кому переломать ноги. Кенни, используя на себе скрывающего червя, покинул базу каравана и пробрался на территорию клана Мураши. Раньше он бы не рискнул это сделать, но сегодня он знал, где и когда пройдут патрули. Он скрылся во дворе пустого дома. По информации слуг, тут раньше жил один из тех капитанов, кто был убит в недавней ночной битве от страшного ножа Марианеллы. Кенни ждал у неприметного отверстия в заборе. Это отверстие оставил один из слуг за небольшую плату по просьбе Хреда. «Они идут», — сказала Ира. «Пройдут мимо через минуту». Вскоре Кенни услышал голоса. Он вытащил из-под сумка капсулу и достал прано-червя, ядовитого газового. Еще две капсулы он сжал в кулак. Двое стражников, которые избивали отца Хреда, были лейтенантами. Кенни верил, что сможет с ними справиться. Когда они проходили рядом, он напитал праной ядовитого газового и кинул его через отверстие в заборе. Прано-червь взорвался зеленоватым дымом. Оба стражника закашлялись. Кенни юркнул в дыру и оказался позади стражников. Оба резко повернулись и получили каждый по электрическому прано-червю в грудь. Вскрикнув, стражники повалились на землю. Кенни жестко ударил одного из них по ноге, того самого, кто избивал старика. Раздался хруст, нога сломалась. Следом Кенни сделал то же самое с другой ногой, и стражник отрубился. Второй начал приходить в себя после электрического удара, но вновь не успел дать отпор, мощный пинок в челюсть вырубил его. Чтобы не выделять никого из стражников, второму Кенни тоже сломал ноги, после чего быстро покинул район клана Мураши. Заметая свои следы, Кенни ушел из деревни и спустился с холма. Вдруг клан Мураши решит тщательно расследовать случившееся и использует специальных разведывательных прано-червей. Кровь бурлила, адреналин зашкаливал. Скользя по трассе вниз, Кенни часто и глубоко дышал. «Как ощущения?» — спросила Ира. «Странные», — хрипло ответил Кенни. «Мне не понравилось». «Значит, ты не маньяк, которому нравится жестокость», — заметила Ира. С того самого момента, как Кенни увидел избиение старика, внутри него копилась злость. Он не мог ее выплеснуть, да и не хотел. Но сейчас эта злость улетучилась, оставив после себя не очень приятное послевкусие. Спустя час, когда в небе уже сияли звезды и улыбалась золотая луна, Кенни вернулся в дом. Крис его ждал в обеденной за накрытым столом. «У меня для тебя две новости», — сказал он, когда Кенни сел напротив него и взялся за еду. «Какие?» — Кенни закинул Юльку в рот. «Первое. Со мной связался настоятель», — Крис нахмурился. «Он хочет купить твои осколки монумента древних мамонтов». Кенни задумался. Крис в мире духов узнал, что церковь начала массово скупать осколки монумента во всех сегментах, от долины холмов до высокогорья. Причину не называют, но все считают, что церковь научилась отличать поддельные осколки от оригиналов. «Цена такая же. 1 килограмм за осколок. Нам придется продать». Крис внимательно смотрел на внука. «С церковью не стоит ссориться». «Да, продадим», — согласился Кенни. Раньше он думал, что со временем цена на осколки будет повышаться, раз такой спрос. Но вряд ли церковь захочет переплачивать. Скорее, они силой будут отжимать нужное. «Я узнавал насчет плантации духовной и облачной травы, как ты просил», — подытожил Крис. «Многие крупные силы зашевелились и начинают подминать под себя этот бизнес». «А с чем это связано?» «Со временем эффект от призрачных трав только ухудшается». Кенни знал, что призрачными называют травы, которые могут перенести человека в мир духов. Духовную, облачную, небесную и другие. «Раньше, когда я еще был молод, 2 грамм хватало на 20 минут в мире духов». «Ого!» — удивился Кенни. «Сейчас 2 грамм хватит от силы на 5 минут. А в чем причина?» «Не знаю», — покачал головой Крис. «Но если тенденция продолжится, скоро призрачные травы совсем перестанут работать». У Кенни вдруг появилась идея. Возникнув как огонек на свече, она разгорелась до лесного пожара, захватив все мысли Кенни. Если все получится, у него больше не будет проблем с деньгами. Да не только с деньгами, у него вообще все проблемы закончатся. Но это риск. Вторая новость. Крис улыбнулся, коснулся пальцем своего браслета, и у него в ладони появился куб с золотым зернышком. Я обменял искру лейтенанта у клана Мураши. Это искра Лафая, которую я раньше хотел купить у клана Караки. Она без кровного блока. «О, спасибо!» — обрадовался Кенни. «Что ты за нее отдал?» «Глаз пурпурного сокола», — довольно ответил Крис. «Клан Мураши заплатил мне 40 килограмм камней праны и добавил искру лейтенанта. Их очень заинтересовал глаз, хотя, мне кажется, он более полезен пурпурным воронам». «Отлично!» — Кенни с довольным видом убрал искру в кольцо. «Что там с вашим планом?» — Крис стал серьезнее. «Я собираюсь в ближайшие дни покинуть деревню. Меня не будет от недели до 10 дней. Переедешь на это время в дом Марианеллы. Я предупрежу ее». «Куда ты?» — напрягся Кенни. «Неважно», — туманно отметил Крис. «Есть одно дело». «Грабить будет», — убежденно сказала Ира. «Наш план готов», — задумчиво сказал Кенни. «Думаю, можно приступить к нему завтра». «Ты уверен, что все получится?» Крис смотрел на внука со всей серьезностью. Разумеется, Кенни не стал скрывать ограбление сокровищницы от деда. Кластеры Фластера про это не знают. Они думают, что план известен только им троим. Зачем Кенни скрывать такое от Криса и лишать себя поддержки? Вдруг что-то пойдет не так. Дед в случае опасности легко ворвется на территорию клана Мураши и поубивает там всех. В крайнем случае, наймет помощь. Камней праны после продажи костяшек, яйца и глаза хватит. «Мы все просчитали», — ответил Кенни. «Так что да, я уверен». «Тогда хорошо», — Крис улыбнулся. «В случае опасности ты знаешь, что делать. Я буду ждать сигнала». «Да». «Значит, завтра», — вздохнула Ира.